Джей. Пролог. Многие люди бы посчитали, что попасть на шестой уровень импилдауна было везением. Здесь не было режущей тебя травы, не было и жутких перепадов температуры. У тебя не было агрессивного соседа по камере, кормили два раза в день, а охранники не позволяли себе лишнего. Тебе не нужно бороться за выживание, к тебе никто не прикасается и с тобой никто не говорит. Днями, неделями, годами до конца твоих дней. Целая вечность, проведенная с надоевшими соседями по уровню и бесчисленными яркими воспоминаниями. Вечность, в которой ничто не способно отвлечь тебя от собственных мыслей. Мыслей о том, что ты остался один, что больше никто не спасет тебя, что никто не придет к тебе, что эти яркие картины, бережно лелеемые в глубинах твоей памяти, никогда не повторятся. Потому что ты всегда был самым слабым, самым трусливым, поэтому умел убегать лучше всех, и был настолько слабым, чтобы тебя решили посадить в эту клетку и оставить гнить вечно. Раньше он посчитал бы шестой уровень везением. Теперь же он понимал, почему Брук так сильно ненавидел одиночество. Он просидел в этой клетке всего 5 лет в 10 раз меньше, и уже готов на все, чтобы прекратить эти цикличные мысли. Даже на лютый холод и голод, даже на калечащие шипы и жару. Он всегда знал, что самый слабый в команде. Просто раньше он недооценивал, насколько слаб. Итак, снова сказала галлюцинация, сколько ты будешь меня игнорировать. Он устало поморщился и сменил позу, погремев цепями. Его мышцы уже давно атрофировались от долгой неподвижности, не то, чтобы его это волновало. Даже если кто-то еще, кто-то другой с сияющей улыбкой и неиссякающим оптимизмом, ворвется в эти серые стены, чтобы вызволить своего, на кому он не пойдет за ним. У него был только один капитан, и он не смог его защитить. Это его расплата. «Ладно, похоже, ты упрямый парень», — задумчиво сказала галлюцинация. «Дай-ка угадаю. Ты считаешь, что я не настоящая?» После чего прошла прямо сквозь решетки и присела на корточки около его тела. Он устало поднял глаза и уставился на чертово видение. Синеволосая девушка безумно ухмыльнулась и врезала ему прямо по носу. «Почему всегда нос? Стой ему, что больно?» «Да, тебе больно. Потому что я здесь», — радостно сообщила настоящая синеволосая девушка. «Вот как очередной дьявольский фрукт?» — устало спросил он. «Убирайся. Я не буду развлекать тебя». От долгого молчания его голос хрипел. «А-а-а. Но я так хотела встретиться с богом снайперов, с Агикингом, храбрым воином моря», — радостно протянула синеволосая. «Ты встретилась. А теперь убирайся», — устало сказал он. «Ку-фу-фу-фу. Посмотрите, кто заговорил», — радостно донеслось из соседней камеры. «Давно я тебя не слышал. Решил нарушить свой обет молчания, последний Мугивара». Он раздраженно дернул углом рта. До фламинго бывший дракон всегда знал, как вонзить нож в самые болезненные места. Впрочем, это не мешало им болтать. В первые годы они часто говорили. Выбора особого не было. Все что угодно лучше давящей тишины и собственных мыслей. Но вскоре фламинго стал заговариваться и бредить, и это неудивительно. У павлина было много вещей, о которых он не хотел думать. Учитывая все дерьмо, что он рассказал о своей жизни, тут любой бы свихнулся. Даже такой прирожденный ублюдок, как Дафла. Сначала Шичибукой спасался выпивкой и делами, но теперь тишина и отсутствие отвлекающих факторов вывели все его проблемы на свет. «Слушай, раз уж ты заговорил, не помнишь, под каким сугробом я оставил Роси?» — отвлеченно спросил Дофламинго. «А то сколько ни копаю, никак не могу его найти, только головы отца кругом. Впрочем, я не удивлен. Он всегда был раздражающим, самоуверенным ублюдком», — безумно захихикал бывший Шичибукой. «Веселый парень», — хмыкнула синеволосая. «Особенно для дракона, ты знал, что они не совсем люди. Хотя, в этом мире, понятие человек ну очень растяжимо», — задумчиво пробормотала девушка. «Чего ты хочешь?» — устало спросил он. «О», — оживилась синяя. «Рада, что ты спросил. Я...» — и тут ее интонация стала громкой и торжественной. «Хочу спасти мир», — гордо заявила это. В камере повисла тяжелая тишина, прерываемая безумным бормотанием фламинго. «Да», — скептически спросил он. «И при чем здесь я?» — «Ты должен мне помочь», — радостно заявила незнакомка. «Нет», — просто сказал заключенный. «Мне плевать на мир. Уже очень, очень давно. Найди кого-то другого». На этом он закрыл рот и устало привалился к стене. Он закончил. «А-а-а», — разочарованно протянула синеволосая. «Даже если спасение мира включает в себя спасение твоей команды», — мягко улыбнулась девушка. От неожиданной боли, пронзившей ему сердце, заключенный крупно содрогнулся и разъяренно заорал. «Не смей шутить на эту тему, тварь, не смей. Именно, Сахарок, не надо шутить с Триболом, он засопливит тебя до потери сознания, захихикал Дафла. О боже, донеслось до другой камеры, и этот свихнулся. Я не шучу, мистер Бог, ласково сказала синеволосая. Видишь ли, сейчас спасать мир уже поздно. Мировое правительство слишком туго затянуло гайки, большая часть сильных пиратов уже мертвы. Теперь хозяин мирового правительства безраздельно правит на море, и это приведет мир к гибели, равнодушно закончила девушка. «Заткнись», — прорычал заключенный, — «просто заткнись». «Но я могу сделать кое-что», — спокойно продолжила девушка. «Можешь считать это способностью дьявольского фрукта. Можешь вообще не думать о причинах, мне все равно. Главное, в другом я могу повернуть время вспять», — улыбнулась синеволосая. В глазах ее плясали отблески безумия. «Я могу исполнить твое самое заветное, самое глубокое желание, если ты загадаешь его, если ты будешь достаточно сильно желать», — почти прошептала девушка, хищно наклонившись вперед. Несколько долгих секунд заключенный молча смотрел на эту безумно жестокую галлюцинацию. Он знал, как это начинается. Он помнил тот день, когда Дофламинго сказал неверящим, полным скрытой надежды голосом, «Роси». С этого имени началось стремительное падение его соседа по камере в пучины безумия. Иногда заключенный завидовал ему. Фламинго был самым счастливым обитателем шестого уровня. И похоже, теперь настала его очередь. На секунду он ощутил ни с чем не сравнимое облегчение. А потом измученно улыбнулся и спросил. «Значит, я загадываю желание, и ты отправляешь меня в прошлое, как удобно, с теми знаниями, что у меня есть сейчас, сколько всего я смог бы предотвратить?» Полным горечи голосом сказал он. «Ох, боюсь, это работает не так», — ласково ответила галлюцинация. «Действительно», — издевательски протянул заключенный, — «и как же это работает? Ты загадываешь желание, и я получаю право на твою жизнь. Я могу превратить ее в ад, могу создать из нее рай, а могу забыть и отбросить прочь, и ты об этом никогда не узнаешь, потому что в новой версии твоей жизни этого разговора никогда не было». «Разве это не прекрасно?» – мечтательно спросила синяя. «Звучит как сделка с Дэвид Джонсом», – усмехнулся заключенный, – «и чем мое желание поможет спасти мир? Неужто моей команды хватит?» – как-то горько спросил он. Заключенный всегда считал, что их команду невозможно победить, что их капитан всегда найдет в себе силы и вырвет победу из лап смерти. Он верил, и посмотрите, что мир сделал с этой верой. Они все мертвы, а их дома сожжены все, кто когда-либо помогал его команде. Все, кого они спасли. Потому что когда ты объявляешь войну мировому правительству, оно не забывает. И у него нет сердца, Кая, Виви. «Конечно нет», — фыркнула синяя. «Ты у меня не один. Мне нужно спасти целую эру. Все, что от тебя требуется, это чтобы пираты-мугивары выжили. Как ни странно, вы важный кусок общей картины», — пожала плечами девушка. «Скорее всего, из-за Ди. Я так и не поняла, как это работает, но Ди — это просто заноза в заднице», — тяжело вздохнула девушка. Непроизвольно заключенный безумно захихикал. Он просто не смог себя сдержать. Он так давно не слышал жалоб на Ди. С тех самых пор, как Багги. Он слишком много думает. Пора прекращать этот приступ безумия. «Значит, я загадаю желание, и ты сделаешь так, чтобы оно исполнилось?» — устало спросил заключенный. «Верно. В комплекте идут стильные синие глаза и легкая тяга к синему цвету, не спрашивай почему. Сама не знаю», — пожала плечами девушка. «Прекрасно, тогда я хочу стать сильнее. Я хочу стать достаточно сильным, чтобы спасти их, мою команду. Если ты не видение, то забирай мою жизнь, мою судьбу, все, что у меня есть, и позволь им жить счастливо», — с оттенком горькой, безумной надежды сказал заключенный. Последним, что он помнил, была нечеловеческая хищная ухмылка и глубокие синие глаза. Часть 1. Детство. Всегда, сколько он себя помнил, Джею снились сны. Там был удивительный город над облаками, странное подводное царство с русалками, безумный остров пирожных, в котором жила огромная семья, государство, полное забытых кукол и огромный слон, на котором жили говорящие звери. Это были яркие красочные сны. Они были самым ярким воспоминанием Джея о детстве. Вторым самым ярким воспоминанием Джея была Ай-45. У Ай были красивые белые волосы и щемяще знакомая, яркая улыбка. Она всегда была оптимистом и никогда не унывала. Она подбадривала его после изнуряющих тренировок, никогда не жаловалась на нагрузку и зачарованно слушала истории глупого мальчика о невероятных местах и удивительных приключениях. После отбоя они прятались под одеялом, И Джей взволнованно рассказывала ей истории о плавающем льве, помешанном на Коле роботе и говорящем скелете. Ай всегда тихо смеялась и уверенно говорила: «Когда-нибудь мы отправимся туда, Джей. Мы станем достаточно сильными для одиночных миссий и исследуем весь мир, и тогда мы увидим все эти потрясающие вещи», — говорила она с сияющими глазами. Джей любил эту улыбку и эти глаза. Он смотрел в них и немедленно отвечал: «Конечно, мы увидим все это. Я обещаю». Это были самые яркие воспоминания Джея о детстве, и самые эфемерные. Серые стены казармы, бесконечные тренировки и проходные тесты были более реальной частью его рутины. Он жил в большой, серой комнате вместе с 30 другими детьми. Они вставали в 5 утра и начинали свои тренировки, под руководством суровых инструкторов. Каждую неделю твои результаты проверялись. Каждый месяц в казарме вывешивали общий итог за месяц. Если ты был последним, то твоя кровать исчезала, и ты никогда больше не появлялся в казарме. В ЦП-9 было ограниченное количество мест, и инструкторам необходимо отобрать только самых лучших. Тогда он считал, что неуспевающие просто уходили в другие отделения. Часть его надеется на это даже сейчас. В конце концов, мир был огромным местом, а мировое правительство никогда не было расточительным. Оно могло быть безжалостным, равнодушным, авторитарным, но расточительным – никогда. Даже сейчас Джей иногда смотрит на бесконечные воды моря и представляет себе ее, как взрослый Ай стоит на палубе корабля, светя своей вечной веселой улыбкой и радостно смеется. Она говорит: «Видишь, Джей?» Она широко улыбается и говорит: «Разве этот мир не прекрасен?» Когда Джею исполнилось 7, Ай заняла последнее место в списке успеваемости. Она никогда не жаловалась на нагрузку, она никогда не унывала и всегда улыбалась. К сожалению, для инструктора этого было недостаточно. В ЦП-9 было ограниченное количество мест, и инструкторам необходимо отобрать только самых лучших. Когда-то Джею снились яркие, красочные сны, и он мечтал о бесконечном море и приключениях. Когда Джею исполнилось 7, его мечты разбились вдребезги. Вечерние разговоры прекратились, а без них мальчик перестал запоминать свои яркие видения. Постепенно, его сны угасли и сменились беспорядочными кошмарами об исчезающей улыбке и бесконечных тестах. Ему снилось, как Ай медленно уходит в большие распахнутые двери. Ему снилось, как она обернулась и улыбнулась ему в последний, самый яркий раз. Молодой мужчина в соломенной шляпе ярко улыбнулся, а потом люди в белой форме занесли клинки, и его голова оглушительно ударилась о землю. Мальчик начал меньше спать, он начал больше тренироваться. Джей мог надеяться, что Ай живет где-то там, в этом бесконечном мире. Он мог рассчитывать на то, что правительство не будет расточительным. Но, к сожалению, Джей был трусом, и он очень, очень боялся, что когда-нибудь его кровать тоже исчезнет из казармы, и тогда Ай тоже окончательно исчезнет из этого мира. «Кадеты», — громко сказал пожилой инструктор, — «сегодня будет проведен важный тест. Те, кто не смогут его сдать, будут исключены», — сурово сказал мужчина. 10-летний Джей, стоявший в шеренге из 10 кадетов, непроизвольно сжал руки в кулаки. Его пальцы не могли дрожать. Страх был признаком слабости. «Сэр, есть сэр», — хором ответили дети. Инструктор молча кивнул и взмахом руки скомандовал М-19 идти за ним. Девочка-солдат встала и двинулась за инструктором. В комнате повисла тяжелая тишина, все дети молчали. Когда-то они говорили и смеялись вместе, но чем меньше становилось кроватей, тем отчаяннее становились оставшиеся. Джей ни с кем не говорил уже несколько недель, он боялся их, тех, кто мог скинуть его на последнее место. Через некоторое время инструктор вернулся и позвал следующего ребенка. М-19 не вернулась, и Джей не знал почему. Она сдала тест или провалилась. Тело мальчика прошила очередная волна дрожи, и он с силой впился в ноги. Мысленно Джей представил, как собирает и разбирает свою винтовку. Какие улучшения для патронов он может создать? Как можно модернизировать оружие для увеличения дальности стрельбы и как сильно это повлияет на отдачу? Йод-31, крикнул инструктор, вырывая Джея из своих мыслей. Тот вздрогнул и резко встал. «Сэр», отдал честь мальчик и пошел за инструктором. Он надеялся, что мужчина не заметил, как дрожат его ноги. Это было слабостью, а слабость не допускалась. «Ваша основная задача на службе правительства – это охранять его стабильность и порядок», – сказал мужчина, обращаясь к кадету, а именно удаление элементов, что подрывают этот порядок. На этой фразе Они вышли из казармы и оказались на тренировочном полигоне. На белом песке полигона сидели странные люди. Они были одеты в грязную полосатую одежду, их руки были скованы наручниками, а на головах виднелись темные мешки. Джей нахмурился и непроизвольно посмотрел на инструктора, и понял, что тот смотрит на него в ответ. «Это пираты», — с явным отвращением сказал инструктор, — «не люди, подрывающие порядок, изверги, грабящие и убивающие людей. Ваша главная задача, кадет, это ликвидировать данных мерзких отребий, чтобы они никому более не причиняли зла». «Задача ясна?» — сурово спросил инструктор. «Ликвидировать». Джей знал это слово. Когда инструктор давал эту команду, то от Джея требовалось наносить летальные повреждения тренировочным манекенам. Это означало, он должен нанести этим пиратам летальные повреждения. Он должен был исключить их. Почему-то дрожь в теле Джея многократно усилилась. Мальчик не знал из-за чего, это просто еще один тест. Он тренировался для этого момента всю свою жизнь. Он не мог позволить, чтобы его исключили. Мальчик тренировался как проклятый. Он стрелял, пока на руках не возникли кровавые мозоли. Он тренировался в ракушике, пока его мышцы не стали отказывать. И он делал все это, зная, что его старания заставляли кого-то еще быть исключенным. Все знали, что если ты слаб, это только и лишь твоя вина. Никаких оправданий, никаких извинений, он просил за Ай. Он встал на колени и умолял, если другие дети заслужили это своей слабостью, то почему эти пираты не заслуживали? Джей не знал, но его руки продолжали трястись. Итак, пираты, поморщился инструктор, поворачиваясь к закованным мужчинам, если вы победите этого мальчика, то ваш срок будет уменьшен в 2 раза. «Приступайте», — равнодушно сказал мужчина и нажал на какую-то кнопку. Наручники на руках пиратов расстегнулись, и те сняли с голов мешки. На свет показались кровожадные, щербатые улыбки и злые глаза. Джей отступил на шаг. «Это эту-то соплю надо грохнуть», — издевательски протянул один из пиратов. «Да ты нас балуешь, дозорный. Неужто хочешь скостить нам срок?» — загоготал отвратительный мужик. Джей сглотнул и в ужасе посмотрел на инструктора. Тот оставался спокоен и равнодушен. «Приступайте», — повторил дозорный. «Ну лады», — сказал еще один пират, после чего подошел к Джею и ударил его ногой в живот. Мальчик не успел встать в стойку для тыкая. Он просто не успел подумать об этом. Его легкое тело отлетело к стене и ударилось об камень. Мальчик рефлекторно подавил сокращение мышц живота и получил еще один удар. На этот раз в голову. «Несерьезно, это слишком легко», — издевательски сказал пират. «Просто хрусть». На поляне повисла тяжелая тишина. Пират неверяще смотрел на Джея, а мальчик потрясенно смотрел на грудь пирата. Как раз в том месте, где он воткнул нож в его сердце. Джей даже не понял, как он это сделал. Тренированное тело двигалось само. «Сэм?» – неверяще спросил один из пиратов. «Сэм, братан, что этот сопляк сделал?» Первый пират как-то удивленно открыл рот, после чего тяжело упал на землю. Джей еле успел увернуться от его немытого тела. «Сэм, Сэм, ах ты урод!» — в бешенстве закричал второй пират и бросился вперед. На этот раз Джей успел встать в стойку, поэтому удар пирата не причинил повреждений, а потом он нанес удар в неприкрытую печень злого мужчины. Тот жутко застонал и скорчился на земле. Джей добил его ударом в шею, после чего увернулся от атаки третьего пирата и ударил его в горло. Четвертый, увидев залитого кровью мальчика, испуганно закричал и повернулся, чтобы сбежать. «Необходимо удалить все цели, кадет, иначе вас исключат», — просто сказал инструктор. Четвертый пират умер от ножа в затылке. Джей остался стоять посреди залитой кровью площадки. Его грудь лихорадочно вздымалась, глаза залепляла липкая, горячая жидкость, а тело непроизвольно дрожало. Он был напуган. Он был так-так сильно напуган. «Отлично», — одобрительно улыбнулся инструктор. «Даже от грязной крови может быть толк». Как ни странно, почти все кадеты сдали последний тест. Единственным, кто не сдал, был номер с 12. Инструкторы шептались, что один из пиратов не стал с ним драться. Что этот пират атаковал остальных пиратов, а потом напал на инструктора. Этот мужчина не тронул с 12 ни единым пальцем. И тогда с 12 был признан непригодным. Джей так и не понял, почему. Не то, чтобы он мог спросить. Им не рассказывали о случившемся. Инструкторы никогда не говорили кадетам о судьбе с 12. Просто у Джея было очень хорошее зрение, и он прекрасно читал по губам. К сожалению, это не сильно помогало. Джей всегда был довольно глупым. Когда им проводили лекции о мировом правительстве и справедливости, он многое не мог понять, а когда задавал вопросы, Инструктора ругались на его грязную кровь и обвиняли в глупости. Джей не знал, чем грязная кровь отличается от чистой. У него, у других кадетов и у пиратов она всегда была одинакова. Горячая, липкая и красная, становящаяся стягивающей и коричневой, когда высыхала. Сколько Джей не бился, он так и не смог понять, чем же его кровь отличается от остальных. Ему так и не объяснили, но ему пояснили другое. Вопросы – это признак слабости, а он задал уже очень много вопросов, и это было плохо. Насколько бы тупым ни был Джей, он четко осознавал, грязная кровь и вопросы – это ужасно. И, вкупе с его тупостью, нерешительностью при битвах с пиратами и непроизвольно дрожащими руками, она увеличивала шансы мальчика быть исключенным. Наверное, поэтому он и стал подглядывать за чужими разговорами. Ему казалось, что если он услышит разговоры инструкторов, то сможет понять лекции лучше. Так он сможет учиться, не задавая вопросов и не демонстрируя слабость. К сожалению, это не помогло, только запутало все еще больше. Иногда Джею казалось, что если бы последний тест не был по-настоящему последним, его бы точно уже исключили. Он всегда находился на грани из-за своего слабого характера и трусости в выполнении задач. Но он все еще был здесь, он все еще не был исключен, потому что даже инструктор не мог исключить ребенка, если тот не находится внизу списка. Джей знал, он слышал, и поэтому работал изо всех своих сил. Даже когда он сдал последние тесты и оставшихся кадетов зачислили в агенты, даже когда им начали давать пробные миссии, Джей был тренирован как снайпер, поэтому всегда старался находиться как можно дальше от своих целей. Но мальчик успевал сделать только определенное количество выстрелов, прежде чем на него нападали цели миссии, а потом было больно, страшно, и было так много крови. После этого его руки дрожали еще несколько часов, и он не мог почистить свое оружие. Джей был так слаб и бесполезен, он так отличался от других холодных и уверенных кадетов. Но постепенно он справлялся. Постепенно Джей становился сильным. Со временем его руки перестали дрожать. Со временем его больше не тошнило после уничтожения цели. Он мог сохранять спокойствие и холодность в любых условиях и уничтожать любое количество агрессивных пиратов. Он мог бы стать сильным. Он мог бы справиться и избежать исключения. Он мог бы, но в итоге слабак остается слабаком. Часть 2. Верхний мир. «Итак, вы провалили миссию, агент Йод-31», — сказал ледяной голос. Джей медленно моргнул и продолжил смотреть на свои руки. Они не дрожали хорошо. «Мне казалось, учитывая ваш послужной список, агент, подобное задание не должно представлять для вас сложности», — холодно сказал главный инструктор. «Так скажите мне, почему вы промахнулись по цели?» Джей продолжал молча смотреть на свои руки. В его голове стоял странный белый шум, а голос инструктора будто доносился сквозь толщу воды. 14-летний мальчик не до конца понимал, где находится, все было как в тумане. Но главное, он не дрожал. Это было главное, он не дрожал. «Агент!» — крикнул мужчина, ударив кулаком по столу. Стоявший сзади секретарь непроизвольно вздрогнул. Джей даже не моргнул. «Среагировать, значит проявить слабость. Кстати о слабости, при вопросах вышестоящего, ты должен докладывать немедленно». Но он, что он мог ответить? Какой ответ мог уберечь его от исключения? «Он, я не знаю», просто сказал Джей, потому что он действительно не знал. Это была цель для уничтожения. Мировое правительство решило, что этот человек подрывает справедливость, поэтому должен быть уничтожен. И Джей знал это. Он потратил часы, перечитывая материалы лекций. Он знал, но это просто девочка, почти прошептал снайпер. Девочка с широкой, жизнерадостной улыбкой и белыми волосами. «Ты смеешь подвергать сомнению приказы, агент?» — тихо сказал инструктор. Руки Джея все еще не дрожали. Его сердце спокойно билось в груди. Это было хорошо. Да, это было очень хорошо. К сожалению, когда он увидел цель своей миссии, его руки не были столь спокойны. Он проявил слабость, и теперь он заплатит за это. Джей знал, что этот день рано или поздно наступит. «Ну, я не удивлен», — хмыкнул главный инструктор. «Грязная кровь себя проявит, вот что я всегда говорил. Но я был милосерден, дал тебе шанс, и посмотрите на это, простейшая миссия провалена», — выплюнул слова мужчина. «Ты всегда жаловался, что я слишком хорошо сдаю тесты. Это вряд ли можно назвать милосердием», — ядовито прошелестело в глубине сознания Джея. Большей частью своего разума снайпер понимал, что его мысли неправильны и порочат субординацию. Но малая часть его, та, что когда-то решила подслушивать за инструкторами, часто шептала ему неправильные вещи, вещи, из-за которых он был слабым. Впрочем, уже не важно, я очень добр, агент, тебе будет дан шанс реабилитироваться в глазах мирового правительства, внезапно расслабился мужчина. Конечно, как-то отстраненно подумала ядовитая часть Джея, у меня слишком хороший послужной список, ты не сможешь исключить меня без последствий. И поэтому руки мальчика не дрожали, а сердце билось ровно. В отличие от остальных кадетов он знал, что главный инструктор не всемогущ, и знал, что мужчина хочет исключить его из-за проявленной слабости и трусости. Ну и грязной крови, конечно, это знание не сделало его сон спокойнее. Более того, тебе будет предоставлена настоящая честь. Начальство учло твои успехи и высокую результативность, кадет, и поэтому тебя назначают личным телохранителем небесного дракона, улыбнулся главный инструктор. Джей не дрожал. Его руки были слишком тяжелыми и ледяными для этого. Это было хорошо. Из-за холода он мог не проявлять слабости. «Сэр», как мог твердо ответил парень, «подробности миссии, сэр, ее святейшество Джокиста верен. Женщина, все телохранители, которые умирали через год, это все, что Джей о ней знал, и то через шепотки инструкторов». Она была довольно знаменита среди агентов ЦП. Небесный дракон, безумный настолько, что не ценил даже свою охрану. Глупость, что не приходила в голову даже самым безбашенным из Тенрюбита, которым с детства вбивали разницу между телохранителем и рабом. И да, все эти эпитеты Джей успешно подслушал. И, разумеется, так и не смог понять связь между этими словами и официальной лекцией о великой и благородной знати. Но он уже смирился со своей глупостью и не особо переживал. Итак, недавно у ее святейшества погибла очередная партия телохранителей, и ей срочно требовалась замена. Каждому совершеннолетнему Тенрюбита пожизненно назначались 10 агентов ЦП с обязательным включением тренированного агента уровня ЦП-9. К сожалению, святая Джокиста косила агентов быстрее, чем ЦП успевала тренировать новых. Нет, разумеется, мировое правительство легко могло направлять по 10 стандартных агентов каждый год. Проблема в том, что стандартных ЦП-9 с их жесточайшими критериями отбора и тренировок была совершенно другой темой. Они были элитой, агентами высочайшего уровня и потрясающих навыков, на обучение которых уходили обширные ресурсы. И только что Джей с ошеломляющим потрясением узнал, что является одним из таких агентов. «Сэр», вырвал его из плывущих мыслей мужской голос, «мы приближаемся к Святой Земле», твердо сказал один из агентов низкого уровня. Мужчина возраста инструктора, весь покрытый шрамами и закаленный в боях, был агентом низкого уровня, тогда как Джей был агентом ЦП-9, а значит выше его по званию. Из этого следует, что именно он будет сопровождать ее святейшество Верин 24 часа в сутки 7 дней в неделю и отвечать за ее непосредственную защиту. Джей редко позволял себе ощущать сильные эмоции. Эмоции были признаком неуравновешенности, слабости и сомнений, но при одном воспоминании о главном инструкторе, что-то темное и подобное кислоте начинало разъедать его живот. Мальчик знал, что главный инструктор поступил правильно, Джей был слаб и неэффективен. Он провалил простейшую миссию, у него была грязная кровь и есть гораздо лучшие агенты, чья жизнь и польза будут спасены благодаря Джею. Он должен был гордиться, что не был просто исключен, а смог принести пользу. Он должен был. Но все та же маленькая и ядовитая часть шептала, что главный инструктор сделал это просто назло. Просто потому, что он ненавидит Джея. Мальчик знал, что это глупая уверенность. Главный инструктор был беспристрастен и справедлив. Да, он был строг к Джею, но мальчик сам виноват в своей слабости. Инструкторы всегда правы, и кадеты должны им беспрекословно подчиняться, а Джей просто слишком глуп и слишком много о себе думает. Мерзкое ощущение в животе все не проходило, и странно сочеталось с трясущимися руками и ледяным комом в груди. Может, Джей уже умирает? Может, все, кто служит святой Верин, подвергались странному проклятию? Джей слышал о проклятиях, пока сидел в баре на одной из миссий. «Сэр», — обеспокоенно спросил один из низкоклассовых агентов. «Хватит ему сэркать», — раздраженно сказал еще один. «Это же пацан, не нарушай субординацию», — тихо сказал еще один мужчина. «Какая нахрен субординация?» С безумным смешком хмыкнул грубый. «Мы едем к самой безумной суке в этом питомнике с Адисом-ммм». «Заткнись», — прошипел один из агентов, зажимая грубому рот. «Если ты хоть словом намекнешь на оскорбление наверху, то твой язык вырвут и всунут тебе в задницу, а потом будут смотреть, как ты корчишься. Знаешь самую эффективную тактику выживания в Мари Джое?» — шипяще спросил мужчина, после чего показал пальцем на Джея. «Ты не двигаешься, не показываешь эмоций и не говоришь. Ты совершенно неинтересная и равнодушная ко всему стена, агент. Это самая эффективная тактика выживания. И этот пацан умнее вас всех, так как уже успешно ее использует. Поэтому ты не показываешь индивидуальности, не выкабениваешься и в точности следуешь протоколу. И тогда может быть, только может быть, следующий год мы встретимся всеми конечностями», — прорычал агент, после чего медленно опустил руку. Взору Джея открылось бледное, покрытое испариной лицо грубого агента. Казалось, все силы и бравада покинули мускулистое тело, будто кто-то лопнул шарик. Агент нечленораздельно всхлипнул и обессиленно осел на пол платформы. «Я не хочу всего этого. Почему именно к ней? Остальные святые не трогают телохранителей, только гребаных рабов», — всхлипнул мужчина. «Ну, я здесь из-за превышения полномочий. У тебя тоже свои причины, мы штрафники, агент. И я надеюсь, ты хорошо повеселился, прежде чем пришла расплата», — криво усмехнулся один из мужчин. Грубый всхипнул еще несколько рваных, жалких раз, а потом по его лицу потекли бессильные слезы. «Да долго он в Мари Джое не протянет», — задумчиво протянул еще один агент. Внутренне Джей был с ним согласен. Этот человек так легко допускал лишние эмоции и задавал слишком много вопросов. Несомненно, он был слаб и глуп, может даже глупее Джея. Мальчик был искренне удивлен, что его не исключили давным-давно. Может, в другом блоке была низкая конкуренция? «Сэр», — снова повторил первый агент, привлекая внимание Джея, — «мы почти прибыли». Джей рвано вдохнул, после чего остановил свои дрожащие руки. Воздушная платформа поднялась, и группа агентов увидела равнодушного мужчину средних лет в богатой одежде дворецкого. В глазах этого человека в них была совершенная, поглощающая пустота. Иногда Джей видел такие глаза в прошлом. Бывало так, что наступал новый день, и некоторые из кадетов просто оставались лежать. Инструкторы шептались, что они не выдержали нагрузок и просто перестали пытаться. Просто смирились со своим исключением. Иногда Джей мог их понять. Иногда он и сам не знал, зачем так старается. «Когда-нибудь мы отправимся туда, Джей», — сказала радостная, беловолосая девочка, — «и тогда мы увидим все эти потрясающие вещи». И, пока парень предавался неожиданным воспоминаниям, мужчина с мертвыми глазами повернулся, после чего молча пошел вдаль. Агенты испуганно переглянулись и покосились на Джея. И только тогда мальчик вспомнил, что он вроде как главный. Он не злился на главного инструктора. Он не имел права злиться. Джей нашел фигуру дворецкого глазами, после чего молча двинулся за ним. На пиджаке слуги был пришит герб рода Верин, черный дракон, обвивающий книгу, а значит, он принадлежал их новой хозяйке. Возможно, дворецкий вел их к ней, и поэтому Джей пошел следом. Так кучка нервничающих мужчин и внешне равнодушного ребенка прошла через огромные ворота, в чем смысл делать их такими большими, и вышли к странной, каменистой дороге. Почему-то дворецкий обошел ее широкой дугой и двинулся к куче зданий вдалеке. Джей пошел за ним след в след. Мальчик даже походку старался имитировать. Кадетам проводили курс лекций по выживанию, и на них говорилось, что на незнакомых островах ты должен следить за поведением коренных жителей. Даже если они ходят на руках и говорят наоборот, это Гранд Лайн. Если тебе кажется, что окружающие безумны, значит, у них для этого чертовски хорошие причины, и ты не хочешь их выяснять. Джей был эффективен на этом курсе. Инструктор по выживанию называл это любопытством и с улыбкой трепал Джея по голове. Этот мужчина являлся приглашенным лектором и был странным. Когда их лекции закончились, Джей ощутил странную тяжесть в груди. «У-у-у-у-у-у-у-у-у», внезапно донеслось слева, и мальчик отчетливо вздрогнул. Похоже, его мысли снова поплыли не туда. Такое происходило, когда руки Джея дрожали, и в груди появлялся ледяной ком. Неэффективная привычка, благо краем сознания мальчик продолжал следить за дворецким. Шаг мужчины не сбился, значит, шум не стоит реагирования. Но узнать его причину было необходимо. Для ситуативной осведомленности Джей незаметно покосился в сторону звука и увидел избитого, полуголого мужчину, идущего на четвереньках. Мальчик не отшатнулся только из-за того, что продолжал контролировать свои реакции. Почему этот мужчина в таком состоянии? И почему на его спине сидит кто-то еще? Что это за человек со странной прической и в богатой одежде? И это две полуголые женщины в цепях? Что? Нет, нет, он не должен задавать вопросов. Но иногда было очень сложно определить, какие вопросы необходимы для выполнения миссии, а какие нежелательны. Благо Джей научился преодолевать это за счет наблюдений. Мальчик покосился на дворецкого, продолжая отслеживать его маршрут, после чего незаметно огляделся. В данный момент они уже шли среди огромных богатых домов, и кругом были люди на четвереньках и другие люди, едущие на них сверху. Это был один из обычаев Гранд Лайн. Джей тоже должен залезть на человека, но чем вызван подобных обычаев и почему дворецкий идет пешком, и на кого ему залезать, как вообще определить, кто верхом, а кто снизу. Стоя у людей в цепях и на четвереньках, почти у всех глаза дворецкого, значит слуга, и они из одного типа. Возможно, агенты должны были залезть на него и доехать верхом, но Джей уже в городе, и никто не пялится на них. Инструктор по выживанию призывал следить не только за поведением аборигенов, но и за их реакцией. Если аборигены спокойны, то, скорее всего, ты все делаешь правильно. Значит, пока что Джей справляется. Он все еще не исключен. Мальчик тихо вздохнул и незаметно выдохнул. Когда-то давно он понял, что эти действия помогали ему немного успокоиться. Джей снова вздохнул и заметил, что дворецкий вошел в двери огромного здания. Наверху здания виднелась огромная фигура дракона, а ниже были изображены книги. Сердце Джея забилось как бешеное, и он стал дышать чаще. Похоже, они почти дошли. Это был дом Джоки Стеверин. Он должен был сохранять дыхание и не дрожать. Он должен был. Мальчик выдохнул и вошел внутрь здания. Встретило его огромное, круглое помещение со множеством лестниц. И еще большим, прямо-таки титаническим количеством книг. Все вокруг было окружено книгами, все стены этого многоярусного здания. Джею казалось, что будь их воля, книги уходили бы под купол, закрывая собой красивые фрески с драконами и прекрасными людьми в красивых одеждах. Мальчик никогда в своей жизни не видел столько книг, удивительно ярких, красивых, отделанных позолотой книг и, наверное, никогда уже не увидит. Неужто Джоки Стеверин живет здесь? Джей слышал, что небесные драконы могущественны и преисполнены знаний, но это было действительно ужасающим зрелищем. Все это здание в распоряжении одной женщины. Помимо дворецкого и агентов, внутри никого не было, даже слуг. «Сэр», шепотом донеслось сзади. Джей не вздрогнул и заметил, что дворецкий уверенно пошел к лестнице вниз. Мальчик быстро двинулся за ним, и кучка агентов начала быстро спускаться по крутой лестнице. Он спускались все ниже и ниже, а обстановка вокруг выглядела все старше, даже книги стали менее яркими. Исчезли яркие, завлекающие цвета и позолота. Талмуды выглядели старыми и неухоженными. Похоже, слуги святой Верин плохо смотрели за этими книгами. Должен ли он доложить об этом? В его обязанности входит информирование и охрана собственности. И почему эта лестница все не кончается? Сколько здесь уровней и зачем кому-либо несколько миллионов книг? Ни одно живое существо не сможет прочитать все это. Джей продолжал спускаться все ниже, пока наконец дворецкий не остановился и не повернулся к выходу на один из этажей. Агенты пошли за ним. В воздухе отчетливо пахло застарелой книжной пылью, и Джей осознал, что слуги этого места очень плохо работают. А потом мальчик увидел свет и огромные стопки книг. Нет, действительно огромные. Фактически книжные горы, из-под которых виднелись чьи-то длинные ноги, одетые в синие джинсы и кроссовки. Почему-то Джею казалось, что это нехорошо. Судя по форме горы с ногами, на них сошла книжная лавина. Должен ли он что-то сделать с этим? Дворецкий, тем временем, подошел к ногам и равнодушно сказал: «Агенты прибыли, ваше святейшество», после чего развернулся и ушел. Джей остался стоять и пристально смотреть на ноги. В его голове зрела мысль, что он должен что-то сделать. Он же телохранитель, значит, он должен охранять хозяина, и от книжных лавин тоже. Мальчик сосредоточенно кивнул своим мыслям, после чего подошел и начал упорно откапывать безумного небесного дракона. Ужас всех агентов Сейферпол. Встреча вышла не такой впечатляющей, как ожидал Джей. Хотя он не знал, чего ожидал, но точно не этого. «Сэр, вам помощь», нерешительно донеслось сзади. Джей задумчиво окинул взглядом бумажную гору, после чего молча кивнул. Агенты присоединились к раскопкам. И вот, наконец, их новая хозяйка показалась на свет. «Фу-у-у-ух! Благодарю вас, мы думали, что умрем», — облегченно сказал кошмар Сейферпол, больше известный как ее преосвященство Джоки Стеверин, рассеянно почесывая в затылке. Зрелище было не впечатляющим. Святая Верин была темноволосой, невысокой женщиной лет 30. Ее длинные, опускающиеся до поясницы волосы покрывал слой книжной пыли, частично залепляя аккуратные круглые очки. Она была одета в синий свитер простой вязки, синие кроссовки и синие же джинсы. Эта женщина, похоже, очень любила синий. Джей мог ее понять, его тоже необъяснимо привлекал этот цвет. К сожалению, мальчику редко удавалось его увидеть. А потом Джоки Ставерин протерла запыленные стекла очков, и Джей заметил цвет ее глаз, точно такой же, как у него. От неожиданности мальчик растерянно моргнул. Джей узнал о своем цвете глаз еще в раннем детстве. Ай сказала, что он красивый, и уже привык, что больше ни у кого не было подобного цвета. Были голубые глаза, темно-темно синие, почти серые, но не синие. И вот, он смотрит в глаза точно такого же оттенка, устремленные прямо на него. Глаза ужасающего, безумного небесного дракона. Определенно это был очень странный день. Часть 3. Небесный дракон. Джоки Ставерин была довольно рассеянной личностью. Конечно, Джей знал ее не больше 10 минут, но ему казалось, что его догадка верна. Ведь после того, как агенты откопали жуткую женщину из книжного завала, она поблагодарила их, достала очередную книгу и углубилась в чтение, сидя на полу. После того, как чуть не умерла от тех же книг, и читала уже почти 7 минут, полностью игнорируя стоящих рядом телохранителей. «Все небесные драконы такие, сэр», очень тихо прошептали сбоку. «Наши действия, сэр», прошипел один из агентов. Джей непонимающе на него покосился, пытаясь понять, что опытный агент от него хочет. После чего его в очередной раз пронзило осознание, что он второй по статусу человек в комнате и главный телохранитель Джоки Ставерин. Нет, Джей не злился на главного инструктора. Субординация не позволяла, а значит именно он должен общаться с их ненормальной целью миссии. Мальчик тяжело сглотнул и нерешительно подошел к невысокой женщине, 153 см, машинально подсчитал снайпер, после чего прокашлялся. Святая Джокиста крупно вздрогнула и резко повернулась к парню. В комнате повисла тяжелая тишина. Женщина нахмурилась и пристально осмотрела напряженного Джея, после чего умиленно улыбнулась и похлопала онемевшего парня по щеке. «Ты посмотри, какой очаровательный мальчик», — проворковала женщина. «Что такой милый ребенок делает в этом скучном месте?» Джей открыл рот, немного помолчал, после чего закрыл. Раньше его никогда не называли очаровательным. Более того, обычно гражданские считали, что Джей был опасным уличным ребенком. Они шептались о шрамах, куче оружия и взгляде. Да, многих гражданских почему-то пугали его глаза. Поэтому теперь, когда его назвали милым, мальчик не совсем понимал, как реагировать. «Агент Йод-31 прибыл для охраны вашего святейшества», — наконец отмер парень. Брови Святой Верин удивленно приподнялись. «Но ты же еще ребенок», — задумчиво сказала женщина, после чего перевела глаза на группу взрослых агентов. Мальчик не видел ее лица, но агенты ощутимо побледнели. Джей непроизвольно напрягся, как он и подозревал. Джокиста должно быть оскорблена подобным подбором охраны. Джей мало что знал о небесных драконах, но он не был совершенно глух и слеп. Святые не прощали ни уважения и ценили только самые лучшие. «Кто из вас главный?» – неожиданно холодно спросила Джокиста. Один из агентов крупно вздрогнул, но нашел в себе силы сказать. «Агент Йод-31, ваше святейшество», – голос его отчетливо дрожал. Верин замерла, после чего медленно повернулась к замершему Джею. Ее глаза оценивающе пробежали по фигуре мальчика, после чего она задумчиво хмыкнула. «И ты считаешь, что достаточно силен для этого?» — иронично спросила Джокиста. «Я выполняю назначенную миссию», — только и сказал Джей. «Хэм-эм-эм», — протянула женщина, после чего начала ощупывать руку мальчика. Он непроизвольно напрягся. Джей не очень любил прикосновения. Обычно они означали атаку. «Что же, мы счастливы узнать, что учебные центры стали еще эффективнее», — иронично заметила Верин. «Натренировать 14-летнего ребенка так, чтобы он встал на уровень опытного элитного телохранителя, несомненно, кто-то из небесных драконов помог вам достичь подобных результатов. Иначе ваши высокие успехи не объяснить», — съязвила Джокиста. Точнее, Джей был уверен, что она издевается. Но агенты за спиной Верин почему-то расслабились и заулыбались. Может, он чего-то не понял, и раз уж это так просто, возможно, нам тоже стоит спуститься и преподать пару уроков вашим детенышам, — задумчиво спросила Джокиста, продолжая щупать Джея. «С нашей посильной помощью они быстро обгонят ваших, как их, Сиф и Поль. Кто там у вас внизу самый сильный?» — продолжила язвить Верин. Джей начал медленно покрываться холодным потом. Очевидно, женщина была не в восторге. И агенты, похоже, наконец-то это поняли. «О, что вы, святейшая Джокиста!» – замахал руками один из мужчин. «Вам не стоит тратить время на низших существ. С вашими великими навыками, самоуважение инструкторов просто рухнет», – залебезил агент. «Что он несет?» – в ужасе подумал Джей. «Он хочет окончательно ее разозлить? Зачем он ее провоцирует этой тупой тирадой?» Бровь Джокисты дернулась, и мальчик заметил налет легкого раздражения в ее взгляде. Похоже, она была не в восторге от речи агента, и Джей мог ее понять. Он сам был не в восторге, и настало время ему вспомнить о своем статусе и остановить это безумие. «Молчать, агент», — резко сказал мальчик, поворачиваясь к разговорчивому низкоранговому. «Мы приносим извинения за его неподобающее поведение, ваше святейшество верен», — вернулся Джей к женщине, «и я уверяю вас, что являюсь лучшим в списке успеваемости моего корпуса ложь, а также, что мой список успешных миссий абсолютен почти правда. Главный инструктор никогда не посмел бы оскорбить вас чем-то меньшим, чем идеал полная, отвратительная ложь». И на этой величественной фразе Джей запнулся и замолчал, обливаясь холодным потом. На него пристально смотрели изучающие, синие глаза. Парень понял, что женщина не поверила ни единому его слову. Поэтому он тяжело сглотнул и приготовился к смерти. Через некоторое время женщина опустила голову, и ее плечи еле заметно задрожали. Сердце Джея запнулось, и он приготовился. «Ва-ха-ха-ха-ха-ха!» – захохотала Верин, задрав голову. «Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «О, боги, мальчик!» – радостно сказала женщина, опуская глаза. «Ты ведь и понятия не имеешь, куда попал, верно?» – весело спросила Джокиста, расплывшись в широкой улыбке. «Мари Джои?» – как-то робко спросил Джей. После чего мысленно поморщился. Только Джей мог ляпнуть подобное в разговоре. Впрочем, парень уже давно так долго не разговаривал и начал уставать. Обычно от него требовали только «да», «сэр» или «нет», «сэр». Все остальное Джей подчерпнул из уроков этикета и редких книг, что купил на рынке. Еще один акт слабости: агенты не должны тратить казенные деньги на исписанную бумагу. Мальчик не был уверен, что разговаривает правильно, но выбора у него особого не было. Он был агентом высокого ранга. Он должен вести переговоры. «Ва-ха-ха-ха-ха-ха!» Снова захохотала женщина. После чего резко замолчала и повернулась к неловко толпящимся агентам. «Мы желаем продолжить наше исследование», — спокойно сказала женщина. «Вы можете остаться здесь или отойти в наш особняк, дабы нести там службу. Балтимор вас проводит. Что выбираете?» — спросила Джокиста. Агенты неловко замялись, периодически косясь на Джея, и, видно, Верин заметила их нерешительность. «Ах, здесь так неудобно», — тяжело вздохнула Джокиста. «Копошение низших насекомых мешает нашей работе. Мы бы хотели, чтобы они были удалены», — махнула рукой женщина. Лица агентов почему-то просветлели, и они быстро удалились вверх по лестнице. И так Джей остался наедине со своей хозяйкой. Та фыркнула и с любопытством уставилась на мальчика. Тот усилием воли заставил себя не ежиться под пристальным взглядом. Молчание затягивалось. Мальчику казалось, что Джокиста от него чего-то ждет, и начал лихорадочно искать причину. «Мне необходимо вызвать службу дезинсекции», — робко предположил снайпер. На лице Верин отразилось искреннее недоумение. «Зачем?» — спросила женщина, наклонив голову. Ее длинные волосы стекли с плеча и упали на пыльный пол. «Для уничтожения насекомых, тех, что вас беспокоит, ваше святейшество», — неуверенно сказал мальчик, осознав, что снова что-то не так понял. Но отступать было уже поздно. Брови Джокисты снова удивленно приподнялись и... «Ва-ха-ха-ха-ха-ха! Ну, это лучше, чем гнев», — философски подумал Джей. «О, боже, ты такой милый ребенок», — смахнула слезу Верин. «И не волнуйся, мальчик, не нужно никого вызывать. Мы предпочитаем сами избавляться от низших существ», — улыбнулась женщина. И в этот раз ее улыбка была беспокоящей. В ней было слишком много острых зубов. «Моя миссия заключается в вашей защите. Вредители тоже входят в этот список, ваше святейшество», — аккуратно заметил Джей. Джокиста только отмахнулась. «Сейчас не время», — непонятно выразилась женщина, после чего снова уставилась на Джея. «Итак, почему такой молодой мальчик, как ты, отправлен сюда?» — спросила Джокиста. «И да не лги мне снова, ребенок. Даже у моего терпения есть границы», — снова улыбнулась Верин той самой улыбкой. Тело Джея прошила неконтролируемая дрожь, и он с силой взял себя в руки. Внешнее проявление эмоций непозволительно, даже если он снова на грани исключения. Я полагаю, потому что есть агенты лучше, чем я, которых нужно сохранить, почти прошептал Джей. Ха-ха-ха, протянула Верин, но ты очень одаренный мальчик. Было бы глупо гробить твой потенциал в качестве агента нас, задумчиво сказала женщина. Что ж, очевидно, она знала о своей плохой репутации. Впрочем, Джей был не удивлен. Скорее, его поразила оценка святой Джокисты его способностей. Она сказала, что он одарен, очевидно, в ее суждении была ошибка. Я всегда находился на грани исключения, ваше святейшество, горько признался снайпер. У меня грязная кровь, и я провалил свою последнюю миссию, с замиранием сердца прошептал мальчик. В книжной комнате повисла тяжелая тишина. Секунды текли и становились минутами, а Джокиста все молчала, пристально вглядываясь в лицо Джея. Мальчик был готов ко всему. Ко всему, кроме... «Ах вот, на кого ты похож!» — воскликнула женщина, заставив снайпера крупно вздрогнуть. «Грязная кровь, конечно. Если убрать нос и присмотреться, так вот где он оказался в итоге», — пробормотала Верин, после чего вернулась к испуганному ребенку. «Дай-ка угадаю, тебя тренировали как снайпера?» — спросила Верин. «Да ваше святейшество!» — машинально ответил Джей. «О боже!» — в голосе Джокисты слышался странный восторг. «И ты просто стоишь здесь, спустя все эти годы, как же это занимательно!» — возбужденно захихикала женщина. Джей уже перестал реагировать на ее странности. Он слишком устал беспокоиться. Ну, проигнорировала она его тяжелое признание, главную информацию, то он сообщил. И если небесному дракону плевать все, что ощущал Джей, это бесконечное облегчение. «Превосходно!» — радостно кивнула Верин своим мыслям. «Если пехотинцы не могут преодолеть предубеждения, чтобы использовать такой потенциал, это их проблемы. И как же это будет весело!» — пробормотала женщина. Джей поежился. Его беспокоило, что святая считала его одаренным, выживет ли он, если подведет ее ожидания. «Ну что же, это был несомненно прекрасный день!» — промурчала Джокиста. «А теперь время продолжить наше исследование», просто сказала она и вернулась к книге в своих руках. Джей остался молча стоять около книжной горы. Что-то подсказывало мальчику, что теперь он часто будет это делать. Как оказалось, огромное здание с книгами не было домом ее святейшества, по крайней мере неофициально, пояснила святая Верин, после того как просмеялась в очередной раз. Это была публичная библиотека Святой Земли, в которой, согласно лекциям Джея Мари Джоа, находилось самое большое и объемное собрание книг в мире, крайне мало полезного и полно копий одного и того же. Они просто хватали все, что плохо лежит, устало дополнила ее святейшество, разгребая очередную книжную гору. А сама святая Джокиста жила недалеко относительно расстояния Святой Земли, разумеется. Требовалось всего 4 часа неторопливой прогулки, чтобы добраться до небольшого особняка. Сам особняк представлял собой маленький белый дворец с 7 этажами высотой и шириной в 5 казарм. Когда Джей его увидел, то решил, что это очередное общественное здание. Джокиста снова рассмеялась и проводила его к маленькой угловой двери. «Мы редко бываем здесь», — пояснила развеселившаяся женщина. «Ты можешь спать напротив наших комнат, мальчик, но убирать их будешь сам. Из рабов у нас лишь Балтимор, и сейчас он обслуживает твоих не таких талантливых друзей», — издевательски ухмыльнулась святая Джокиста. Было очевидно, что святая Верин не одобрила остальных агентов. Этот факт стал еще очевиднее, когда Джей осознал, что только он дежурит около комнат ее святейшества. Остальные агенты были отселены в противоположное крыло. Учитывая размер небольшого особняка, им понадобится до 30 минут, чтобы добраться до охраняемого объекта. Это было вопиющим нарушением протоколов безопасности, и казалось, это волновало только Джея. Даже другие агенты не проявляли беспокойства. Джей начал действительно задумываться, почему их еще не исключили, почему они, а не Ай. Но это не мешало ему беспокоиться, поэтому он задал данный вопрос старшему по званию. «Не беспокойся, мальчик, твои не такие талантливые друзья будут плохой поддержкой. Одни мы справимся лучше», — ухмыльнулась Верин на вопрос Джея, и тема была закрыта. В конце концов, она была высшей по званию и небесным драконом, мудрейшим и красивейшим существом, что ходит по святой земле, прямая цитата из лекции по Мари Джоя. Кто такой Джей, чтобы с ней спорить? Кадет не спорит с инструктором, кадет подчиняется. Поэтому Джей молча подчинился, когда женщина приготовила ему ужин и с интересом смотрела, как он ест. Джей очень молча подчинился, Когда святая Джокиста погрузила его в ванну и приказала играть с уточками, он играл молча и крайне старательно. Судя по хохоту ее святейшества, Джей делал что-то не так, и также молча, чистый и сытый Джей принял от святой Джокисты ее пижаму. Определенно, мальчик совершенно не понимал ситуацию, но спорить с высшим по званию не решался. Так началась новая и совершенно непонятная жизнь Джея в Маре Джое. И самой непонятной частью этой жизни было полное отсутствие расписания. У ее святейшества не было четкого распорядка дня, она могла уснуть днем и проснуться ночью, чтобы съесть несколько кусков яичницы. Это сильно выбивало мальчика из колеи. Нет, сам Джей старался соблюдать распорядок дня. Нарушение дисциплины было путем к исключению. Поэтому каждый день, ровно в 6 утра мальчик вставал и проводил малый тренировочный комплекс для поддержания физической формы. После Джей тренировался в стойке тиккая, проводил тренинг по сору и заканчивал разминочный комплекс с отработкой ранкяку. К сожалению, сиган был плохим выбором для снайпера. Твердость пальцев, необходимая для этой техники, снижала гибкость и скорость движений, необходимых снайперу. Нет, Джей был способен на эту технику, но предпочитал ее не использовать. После завершения тренировки, снайпер уходил на поиски пищи. Из-за того, что мальчик постоянно сопровождал ее святейшество, он просыпался в самых разных местах, и почему-то тот факт, что Джей отходил ко сну ровно в час ночи независимо от того, где находился, вызывал новый приступ хохота у его хозяйки. Джей не понимал причин ее смеха. Режим сна был частью дисциплины. Чаще всего, Джей искал пропитание в библиотеке Мари Джои, так как ее святейшество Верин могла не выходить оттуда по нескольку дней. Первые дни поиск пищи был не самой простой задачей, в верхнем мире не было ларьков с едой или ресторанов, Джей так и не понял, где едят небесные драконы. Поэтому снайпер был вынужден в кратчайшие сроки добираться до особняка ее святейшества, при помощи сору это занимало около 20 минут, набирать дневную норму еды и перемещаться обратно. К тому моменту он окончательно разочаровался в навыках и дисциплине остальных агентов. Почему их еще не исключили? Так как даже спустя неделю никто из них не догадался сменить его на посту охраны ее святейшества. Казалось, агенты совершенно забыли о своей основной миссии и просто жили в особняке святой Верин. И Джей откровенно поражало полное равнодушие ее святейшества по этому поводу. Впрочем, не Джей решать, кто достоин, а кто недостоин исключения. Это было решение ее святейшества и ту, казалось, все полностью устраивает. После приема пищи и попыток впихнуть эту пищу в равнодушную ко всему Джокисту, Джей должен был охранять эту женщину. Позволить ей умереть от голода было плохой охраной. Наступала самая малопродуктивная часть дня, снайпер охранял ее святейшество. Это было неэффективно. Нет, Джей понимал, что сам факт охраны был полезен. Снайпер следил за периметром и осуществлял наблюдение за охраняемым объектом. Мальчик делал подобное раньше и мог выдерживать многочасовое неподвижное состояние. Просто раньше Джей знал, что у его ожидания была конечная цель, что рано или поздно это закончится, и он перейдет к другой миссии. Теперь же он просто стоял у стены и охранял, пока не наступит 2 часа дня, после чего он поест, сделает разминочный комплекс и снова вернется в режим ожидания. Потом Джей возобновит прием пищи в 7 часов вечера, проведет разминочный комплекс и возобновит охрану до часа ночи, после чего отойдет ко сну и начнется новый день. Теперь это была его жизнь, его постоянная и непрерывная миссия, что было совершенно неэффективно в долгосрочной перспективе. Но у Джея не было иных приказов, у него не было иной миссии, поэтому его затруднения были только его проблемой. Он должен был перестать думать о ненужных вещах. Так прошел месяц, месяц с трудом соблюдаемого режима дня. Один раз святая Верин решила уйти в библиотеку в 2 часа ночи, и Джей ее потерял. Это было не самое приятное пробуждение и неэффективной монотонности. К тому моменту мальчик начал подозревать, что его предшественники были убиты не самой Верин, а ее стилем жизни. Снайпер уже бесконечно устал от этой миссии, а прошел всего месяц. Он не знал, как продержится год. Один раз в голове мальчика мелькнула мысль о том, что быть пытаемым безумным небесным драконом было бы более предпочтительной миссией. Так он хотя бы узнал о новых методах пыток и психологической войны. Это было бы эффективнее. И вот, наступил очередной день. Джей молча стоял у стены и смотрел на сгорбленную фигуру женщины в синих джинсах. Его окружали книжные горы, в нос бил легкий запах застарелой пыли, а глаза улавливали тусклое освещение потолочных ламп. Он находился в библиотеке. Объект охраны присутствовал в зоне видимости. Все находилось в пределах нормы, как и 4 недели до этого. Никаких нарушений, никаких опасностей. Все было хорошо и миссия шла без каких-либо проблем. Джей очень и очень устал. Глаза мальчика в очередной раз обвели комнату в поисках опасности. Да, несомненно, Джей осматривал периметр. Это все, что он делал, выполнял миссию. Глаза мальчика снова обвели комнату и прошли по многочисленным книгам. Несмотря на увлечение святой Джокисты книгами, сама женщина не очень аккуратно к ним относилась. Нет, пока в книге была неизвестная для ее святейшества информация, та очень ее берегла. Но как только святая Верин заканчивала книгу, то равнодушно отшвыривала ее в сторону. Из-за этой привычки весь пол был усеян неравномерно разбросанными книгами. И в какое-то мгновение рассеянный взгляд Джея зацепился за одну из них. Многие исследователи считают, что так называемые небесные острова являются недоказуемой теорией, несмотря на все доказательства обратного. Я же склонен считать, что скептики этой теории ошибаются. Основным аргументом противников является тот факт, что твердые объекты не способны удерживаться в небе в каком-либо виде. И это полный вздор. Научный центр Пагодия сам по себе является прав. Взгляд Джея продолжал скользить по строчкам книги снова и снова. Его глаза прикипели к словам «небесные острова». В этот момент в его голове мелькнуло старое, полузабытое воспоминание. «Небесный остров», — взволнованно прошептал Ай, прячась под серым одеялом, «остров, что плавает в небе». Джей активно закивал. «Это как белое-белое море, только это не море, а твердые облака», — тихо ответил мальчик, «и если плыть вниз, то ты свалишься на землю». «Ух ты!» Глаза Ай засияли. «Я так сильно хочу это увидеть. А там водятся рыбы, живут люди. Какие они? У них есть плавники или крылья?» Возбужденно затараторила девочка. «Я», — замешкался Джей, — «я не знаю. Мне снилась белизна и солнце, кажется, там была овечка», — робко пробормотал мальчик. «Небесные овцы, как в лекциях по биологии, но лучше», — воскликнул Ай, после чего испуганно зажала себе рот. Но было поздно. «Хватит нести этот бред», — проворчал Би, спящий на соседней кровати. «Это просто сны. Не бывает небесных островов». Джей вздрогнул. На самом деле, он всегда переживал об этом, что ему просто снятся красочные сны, не имеющие смысла. Что мир всегда будет лишь серыми стенами казармы и белыми простыням кроватей. «Нет», — вырвал его из мыслей твердый голос. Джей недоуменно моргнул и поднял глаза на неожиданно серьезную Ай.